Из темноты возникла ночь, из света солнца вышел день, и поколение не прочь узнать, как вышла лень. Олень пришла издалека, услышав призывы вождей, и тот, кто верил в них, пока живут и ждут идей. Они не ждут добра и зла, они хотят найти покой, и с верой будущего дня они уходят за мечтой. А те, кто правит, те не ждут, не ждут грядущих перемен. Они спокойно достают из вен чужих себе приют. И в этой странной суете лишь горстка мрази правит бал. Я было злился и кричал, но смог, наверное, устал.